Четвертое. Здесь уже не слышно шума машин. Машины сейчас повсюду, куда ни пойди. Почему вокруг всегда так много машин? Куда все направляются? Иногда я подолгу размышляю об этом. Напряженное дорожное движение в этом городе с узкими улицами вечно приводит к ужасным пробкам вокруг городской администрации. Восхитительная криптомерия и сосны. Примечание. Криптомерия японская, вечно зеленое дерево семейства кипарисовое, единственный вид рода криптомерия. Растение называют также японским кедром, считается национальным деревом Японии. Конец примечания. Глубокая, насыщенная зелень, такая темная, что кажется черной. Зелень на грани с тьмой. В такую жару даже вода в пруду выглядит тяжелой и застоявшейся. Мы сейчас довольно высоко над уровнем моря. Представьте, какого труда раньше стоило добыть воду на такой высоте. Сейчас всем известно о принципе сифона для доставки воды из реки у подножия холма наверх. Но, глядя на этот пруд, я сразу думаю о тех несчастных ремесленниках, которых, по легенде, лишили жизни, чтобы сохранить эту технологию в тайне. Не знаю, правда ли это, но меня притягивает именно пугающая правдоподобность этой истории. Страх — это приправа, заставляющая нас поверить в правдоподобность. Правильное его количество способно сделать любую историю правдивой. Вот что еще я помню. Сразу после инцидента все девчонки в моем классе стали этим заниматься. Как думаете, чем? Засушенные цветы. Всех захватила мода засушивать цветы камелины. Примечание: камелина – типовой род однодольных цветковых растений, однолетних и многолетних трав семейства камелиновые. Цвет лепестков обычно синий, но встречается также белая и розовая окраска. У большинства камелин цветки недолговечны, раскрываются утром, увядают в течение одного дня. Конец примечания. В тот день в стакане, которым преступник прижал письмо к столу, обнаружили цветок камелины. Мои одноклассницы все как одна решили, что это оберег от зла. Они верили, что если повсюду будут носить с собой закладку для книг с цветком на ней, то не станут следующей целью жестокого убийцы. Все бросились искать цветы камелины. Для этого не было никаких логических оснований, но странных слухов в то время ходило много. Например, что цветок нужно было непременно высушить между страниц телефонного справочника или учебника по естествознанию, иначе эффекта не будет. А еще лучше завернуть цветы в газетный лист и спрятать кому-то под футон, да так, чтобы человек не заметил. Это сулит большую удачу. Примечание. Футон – традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраца, расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром в шкаф. Конец примечания. Тогда же одноклассница, с которой мы дружили, с серьезным видом вручила мне такую закладку с цветком, пообещав, что со мной ничего не случится, пока она при мне. Да, детей это развлекало, и не только их. Взрослые тоже были взбудоражены. Конечно, произошедшее потрясло всех вокруг. Как нечто столь ужасное могло произойти в городе, где мы жили? Все были охвачены необъяснимым ужасом. Страх распространился подобно пожару. Люди боялись собственной тени. Мы жили словно в бредовом сне, день за днем испытывая ужасное напряжение. С таким редко сталкиваешься в обычной жизни. В моих воспоминаниях о том времени навсегда останется всеобщее чувство причастности к чему-то большому и важному. Вот почему я выбрала слово «фестиваль». Таким было мое впечатление. «Забытый фестиваль». Я знаю, что многие осудили меня за такое название для книги. Но пусть она и основана на фактах и расследовании, это все же вымысел. В моей памяти это было своего рода фестивалем. Литература факта. Мне не нравится этот термин. Как бы автор ни старался придерживаться правдивого изложения, само понятие факта иллюзорно. Ему доступен лишь его собственный взгляд на факты, а глаза тоже могут обманывать. Слух и осязание лгут не реже. Думаю, существует лишь разница между правдивым вымыслом и ложным. Понимаете? Как же жарко. Пот застилает глаза, блуза вся промокла. Как некрасиво. Сейчас сразу и не скажешь, но эта часть сада отведена под деревья сакуры. Примечание: сакура – название нескольких деревьев под семейство сливовые. Зачастую обозначает вишню, мелкопильчатую. Многие виды, называемые сакурой, используются в культуре только как декоративные растения и либо не плодоносят вообще, либо дают мелкий и несъедобный плод. Конец примечания. Сакура этим и необычна. Разве вы не узнаете другие деревья в любое время года? Легко отличить гинка, камелию, клен или иву. Примечание. Гинка – голосеменное реликтовое растение, часто называемое живым ископаемым. Род включает целый ряд ископаемых видов, и только один современный вид гинка – двухлопастный. В Японии название дерева гинка произносится как «итё». Это произношение появилось от китайского словосочетания «утиные лапки», так как листья дерева напоминают их по форме. Конец примечания. А деревья сакуры словно перестают существовать, когда они цветут. Кажется, лишь на период цветения все вокруг вспоминают их название, а затем вновь забывают. Каждый участок парка объединен какой-то одной темой. Когда-то давно это считалось бы тематическим парком, прямо как Диснейленд. Здесь участок побольше, на нем кто-то решил собрать коллекцию необычных редких вещей. Думаю, идея заключалась в том, чтобы собрать редкие деревья и камни в одном месте. На ум приходит слово «необычность» — это синоним слов «оригинальность» или даже «странность». Пусть это всего лишь мое личное мнение, но необычность для меня является важной частью японской культуры. Она допускает саму возможность увидеть красоту в чем-то несовершенном, порой даже неприятном. Холодно наблюдать за чем-то отталкивающим, чтобы отметить красоту его формы, не осуждая. Необычность предполагает загадочность и экзотичность, некий фантастический, уродливо-комический стиль, злой шутки, резкого пробуждения или отстраненного взгляда. Я хотела написать книгу через призму этой необычности. До сих пор не могу ответить на вопрос, получилось ли. Да, больше у меня нет желания писать. Меня называли писателем-однодневкой, но я с самого начала планировала написать лишь одну книгу. Шумиха, поднявшаяся после ее выпуска, застала меня врасплох. Но я знала, что если буду вести себя скромно и затаюсь, то вскоре все позабудут обо мне. Во времена без интернета было гораздо сложнее узнать личные данные автора, да и средства массовой информации отнеслись ко всему прохладно. У меня было несколько способов пережить то время. Я действительно чувствую удовлетворение после написания этой книги. Никто не знает всей правды. Было ли правдой то, что я написала? Не знаю. Никогда об этом не думала.